Часть первая. Экономика и свобода. Простота хуже воровства. Человек состоит из клеток. Их у него триллионы. Они все разные, и у них узкая специализация. Это целое государство клеток. У всех граждан свои интересы, цели и задачи. Какие-то клетки трудятся над расщеплением и усасыванием пищи, то есть работают кишечником. Они поставляют в организм строительный материал и энергию. Какие-то корячатся на очистительно-обогатительной фабрике по имени печень. Кто-то из транспортного цеха. Эти клетки по имени эритроциты занимаются доставкой кислорода. Клетки поджелудочной железы производят реагенты для переваривания пищи. Другие неустанно днем и ночью трудятся кардиомиоцитами, то есть клетками сердца. Они обеспечивают нужное давление для транспортировки веществ по трубам кровяного русла, а само кровяное русло сделано из других клеток, клеток сосудов. Есть клетки скелетных мышц. Они обеспечивают локомоцию, то есть движение самого тела и движение внутри тела, например, перистальтику кишечника. Есть клетки кожи, защищающие нас от внешней среды. Есть клетки службы безопасности, безжалостно расправляющиеся с врагами, микробами. Существуют связисты, обеспечивающие прохождение команд на исполнение. Это нервные клетки. Они обеспечивают мышление. В общем, тьма тьмущая разных функций и специализаций. То ли дело одноклеточные. Они безгрешны. И у них полный универсализм. Если ты какая-нибудь инфузория-туфелька, живущая в пруду, или любой другой одноклеточный самостоятельный организм, нет у тебя никакой специализации. Ты живешь сам для себя. Сам себе и швец, и жнец, и на дуде игрец. Как дикарь с копьем в саванне или в джунглях. Он сам себе и лук может сделать, и стрелы, и каменный топор, и пищу добыть, и огонь разжечь, и еду приготовить, и юбочку из пальмовых листьев соорудить. На все руки мастер, универсальный специалист, все умеет. Дикари живут в режиме натурального хозяйства. Сам сделал, сам использовал. Никаких обменных процессов, никаких специализаций, никакого сосредоточения на одной конкретной деятельности, гончара или программиста. Чем не жизнь? И в чем принципиальное отличие между жизнью специализированной и универсалистской? В сложности. Несмотря на то, что одна единственная клетка устроена сложнее, чем любые механизмы, когда-либо созданные человеком, одноклеточные именуются в биологии простейшими, чисто по сравнению с многоклеточными созданиями, сложность коих на много порядков превышает простоту одноклеточных. Сложность же системы определяется количеством существующих в системе взаимосвязей, и одним из признаков сложности является специализация единиц, из которых организм построен. В обществе то же самое. У туземцев из дикого племени практически нет никакой специализации. Они универсальны. Дикарь все умеет, чтобы обеспечить свой примитивный уровень жизни. А чего не умеет, ему и не надо. Автомобиль он построить не может, но ему машина и не нужна. Дорог все равно нет. Но чем сложнее социальный организм, тем больше в нем специализации единиц, из которых он состоит. Кто-то автомобильный конструктор, а кто-то бухгалтер на заводе, где делают автомобильные стекла, а кто-то производит резину или металл для автомобиля, а кто-то работает журналистом в автомобильном издании и оценивает новые модели, а кто-то стрижет журналиста, а кто-то производит одну из деталей акваланга, в котором будет нырять во время отпуска профессор, который учит в институте сына этого парикмахера. Сотни, тысячи специальностей у людей в современном обществе, словно у клеток в организме, если не больше, и все взаимосвязаны. Взаимное совместное согласованное функционирование клеток в теле называется жизнью. Жизнь — это способ существования белковых тел. А как называется совместное взаимосогласованное функционирование людей в обществе? Иначе говоря, как называется способ существования социального организма? Он называется экономикой. Экономика — это способ жизни общества. Считается, что дикари простодушны, наивны и безгрешны. Аки Адам с Евой, которые голыми блукали по раю, являлись как раз теми самыми дикарями. У них не было одежды и экономики. А вот когда людей стало много, взаимосвязи между ними усложнились до цивилизации. Простодушная безгрешность исчезла, сменившись грехами, хитростями, обманом, изобретениями, открытиями, величайшими взлетами духа и величайшими преступлениями. В общем, возникла экономика как способ жизни цивилизации, как способ взаимодействия многих людей. И слава богу, все лучше, чем голиком бегать, ибо именно цивилизация дала нам трусы, антибиотики и стиральные машины, с помощью которых мы начали стирать трусы. Разве не прекрасно? Инстинктивная база экономики. Неоднократно ученые вида Homo sapiens ставили разные хитрые эксперименты с параллельными видами, то есть, попросту говоря, изучали обезьян. Обезьяны, как вы понимаете, это даже не безгрешные дикари совершенно не испорченной цивилизации. Это вообще да безгрешные создания. И опыты ученые над ними любят ставить как раз потому, что приматы — наши ближайшие генетические родственники. Соответственно, врожденные программы у них и у нас одинаковы обезьяньи. Так вот, проводились разные эксперименты по внедрению в жизнь обезьян денег как главной приметы экономики. Причем на достаточно примитивных хвостатых созданиях изучались весьма сложные вещи. Например, действия теории цен, а также механизмы избегания убытков. Это все исследовалось и на умных человекообразных, и на довольно глупых обезьянах вида цебусапелла. Цебусапелла — капуцины с небольшими головками, от которых трудно ожидать эйнштейновских прорывов ума. Тем не менее, эксперименты показали, что поведение этих приматов похоже на поведение людей в аналогичных ситуациях. Иными словами, наше с вами экономическое поведение основано на животных программах. Многие справедливо полагают, что экономика, по большому счету, есть всего лишь раздел психологии. Так вот, правильнее ее было бы назвать разделом зоопсихологии. Теперь о самих экспериментах. Опыты с капуцинами проводились в США. Капуцинов приучили к деньгам, роль которых исполняли пластмассовые кружочки. На них можно было купить яблоки, виноград или желе. Список предлагаемых товаров приводится в порядке повышения сладости, то есть привлекательности. Понятно, что если все три товара стоят одинаково, покупатели будут покупать на свои деньги только самое лучшее. Капуцины так и поступали. Брали желе. Дураков-то нет. Но когда ученые резко повысили цены на желе, наиболее бережливые капуцины задумались своими маленькими головками и решили, что хватит с них и более дешевых яблок. Это было вполне рациональным, надчеловеческим поведением. Нет сомнений, что таким образом повели бы себя все более-менее разумные существа любого вида на любой планете, способные к обмену, у которых хватает ума, чтобы проследить связь между монетой и товаром. Но наиболее интересные результаты были получены в опытах с экономическими рисками. Обезьян ставили в ситуацию, когда они могли либо выиграть, либо проиграть еду. И здесь они уже показали иррациональную сущность мелких приматов, которая в равной степени присуща и крупным приматам, людям, действующим в экономической реальности жизни, что и придает экономике ее непредсказуемую животность. Итак, обезьянки показывают виноградину, а потом подбрасывают монету. Орел, обезьяна получает виноградину. Решка? Нет, не угадали. В этом случае обезьяна получает целых две виноградины. Таков был первый вариант игры. Второй вариант заключался в следующем. Капуцинчику сначала показывали две виноградины. Затем, в зависимости от того, как упала монета, либо давали обезьяне две виноградины, либо одну. Нетрудно заметить, имея могучий интеллект Homo sapiens, что оба варианта игры абсолютно идентичны по результату. Обезьянка получает либо одну ягоду, либо две. Но обезьянки почему-то предпочитали первую игру, несмотря на одинаковость. Почему? Потому что в первой игре, видя одну ягодку, она могла получить две, как бы выиграв еще одну ягодку. А во втором случае, видя две ягоды, она могла получить одну, как бы проиграв вторую ягоду. То есть то, что увидел глаз, мозг подсознательно уже присвоил. Разочарований мозг не любит. Он любит приятные неожиданности и сладкое. Психологам, человечим, этот обезьяний эффект хорошо известен. Люди больше стремятся не потерять, нежели приобрести. И даже в ситуации, когда результат один, наш мозг часто избирает охранительную стратегию поведения. В дальнейшем мы с этим феноменом еще столкнемся. Экспериментов с введением денег в обезьянью стаю в разных странах было сделано множество, и все они показали глубокие животные корни как иррациональных решений в экономике, так и рациональных. Вообще, отвлекаясь от темы, заметим, что рацио — вовсе не принадлежность разума и мозга. Безмозглая природа путем эволюционного перебора умеет находить рациональные решения самых разных проблем. Таким образом, экономика не порождала, но ярко высвечивала в обезьяне стаи те черты, которые носителям экономики были имманентно присущи. Кто-то из обезьяний стаи оказывался трудягой и накопителем, кто-то транжирой, кто-то лентяем, кто-то вором, грабителем и разбойником, норовящим отнять у других заработанные нелегким трудом денежки. Как именно заработанные? Ну, например, деньги можно было заработать, качая рычаг с определенным усилием. И поскольку приматы, как и все нормальные существа, ленивы, это всего лишь следствие общефизических законов сохранения на уровне биологии, работать их мог заставить только сильный стимул, личный корыстный интерес. За работу давали деньги, которые представляли собой ценность. За них можно было купить у людей разные вкусности и интересности. Интересно, что обезьяны, почувствовавшие вкус денег, открыли для себя проституцию, то есть секс за деньги, а также пустили деньги в обменный оборот внутри стаи. Еще интереснее, что обезьян научили играть на бирже, то есть делать высокорискованные и низкорискованные ставки. Обезьяне на экране компьютера показывали на пару секунд 6 картинок, их нужно было запомнить. А потом следовало собственное задание. Примату показывали 8 новых картинок, среди которых была одна из тех, что мелькнули ранее. Если обезьяна угадывала, какая картинка повторилась, ее вознаграждали. Причем при ответе обезьяна могла сделать ставку. Перед выбором ответа нажать одну из двух кнопок, обозначающих высокий риск и низкий риск. Если обезьяна выбирала ставку с высоким риском и угадывала, то получала 3 монеты, а в случае неудачи – ничего. В варианте же низкой ставки при любом ответе, и правильном, и неправильном, она зарабатывала только 1 монету просто за старание. Так вот, если обезьяна была уверена в ответе, то есть в том, что точно запомнила картинку, она делала высокорискованную ставку. Если же в ответе сомневалась, низкорискованную. Вполне разумное экономическое поведение, как видите. В общем, все повадки, закладывающие рыночные отношения, экономическое поведение, в нас заложены конструктивно. Соответственно, любые попытки сломать конструкцию, например, и стремясь к утопической идее воспитания нового человека, чем грешили леваки разных стран, являются собой задачу по сложности на порядке превышающей возможности того примитивного инструментария, которым ее пытались решить. Пропаганда, концентрационные лагеря и расстрелы. Тут только генная инженерия могла бы помочь. Да и то вряд ли, ведь ресурсы ограничены, а люди хотят жить. Причем жить хорошо. А что значит жить хорошо? Как узнать, хорошо ты живешь или плохо? Все познается в сравнении. Если лучше большинства окружающих, значит хорошо. Если хуже, значит плохо. Отсюда неравенство. Отсюда соревнования за ограниченные ресурсы, которое проявится через несколько поколений даже у генетически модифицированных созданий, подправив в борьбе за выживание альтруистическую генную коррекцию рубанком естественного отбора. Цивилизация побеждает культуру. Жил да был мужичок во Франции. Звали его Фернан Брадель. Мужичок Фернан работал историком, писал книги, сидел в немецком концлагере, где ужасно страдал. Это же концлагерь. Поскольку немцы не заставляли французских офицеров работать, Фернан писал в лагере диссертацию, пользуясь книгами из библиотеки местного университета, а также читал лекции другим мающимся от безделья пленным. Немецкое командование разрешило Браделю открыть для просвещения узников тюремный университет. Причем простые охранники уважительно называли Браделя «господин ректор». Спешить было некуда. Оттого диссертация Браделя насчитывала более 1500 страниц. Это была своего рода «Болдинская осень» для историка. Книги Браделя нынче весьма популярны у рафинированной публики, потому что Брадель избрал очень неожиданный, но правильный взгляд на историю с высоты птичьего полета. До Браделя история была как бы игрушечной, похожей на детский комикс. Историки увлеченно рассматривали единичные события и двигали исторические фигурки, пытаясь реконструировать ход событий и мотивы персонажей. Разные короли, политики, завоеватели творили свои великие деяния. Именно это в первую очередь изучалось. Народ же был немым статистом, безымянной, неразличимой серой массой, навозом истории. Брадель воспарил над исторической равниной, и с этой высоты царьки и корольки с их эскападами-войнушками стали мелкими, Их всплески и флуктуации растворились. Их затопило нечто такое, чего раньше никто не замечал. Экономика. Броуновская толкотня ежесекундных торговых операций, совершаемых из века в век, как оказалось, образовывала неразрывную материальную ткань истории, на которой великие люди были лишь блесками, а войнушки — рисунками на одеяле. Экономика растворила историю. Она формировала историю и, по сути, была ею, в зависимости от нарисованных поверх мелких событийных узоров. Неожиданно для самого себя, описывая большие куски истории, длинное время или время большой продолжительности, Бродель был вынужден перейти на язык экономики, чтобы хоть что-то понимать. Словно физик, начавший описывать непривычный пласт бытия, вынужден переходить на иной математический аппарат, соответствующий этому уровню рассмотрения. Правда, сам Бродель, будучи чистым историком, похоже, не до конца осознавал свое открытие наблюдения, потому что писал, принижая сам себя. Экономическая история мира — это история всего мира, но увиденная только из одного наблюдательного пункта, а именно с точки зрения экономики. Избрать эту точку зрения значит с самого начала воспользоваться односторонней и опасной формой объяснения. Отчасти он был прав. Конечно же, история — это не только экономика, потому что в истории действуют и личности, являясь в переломные ее моменты своего рода флуктуациями в точках бифуркации и наворачивая вокруг себя грандиозные события, типа тех же наполеоновских войн, так и названных в честь своего автора. Но на больших кусках от исторических событий, плывущих по экономической реке прогресса, сглаживает последствия этих флуктуаций. В основе истории цивилизации лежит технический прогресс, который, меняя нравы и миропонимание людей, изменял и фарватер, направление больших событий, изменял историю. Тем не менее, большие куски времени оказались весьма устойчивыми историческими льдинами, точнее не льдинами, а живыми, псевдостационарными образованиями, потоками или вихрями, которые самоподдерживались и делали это как раз за счет экономики. Задолго до Броделя швейцарский экономист Жан-Шарль Сисманди, переживший эпоху наполеоновских войн, метко заметил: человеческий род или часть его, которая занята торговлей, не является ничем иным, как рынком. Какой молодец. По сути, и Сисманди, и Бродель дудели в одну дуду. Бродель заметил, что цивилизация, экономика, рынок, раз появившись на планете, далее стремится к глобализации, охватывая собой все большее географическое пространство за счет расширения паутины торговых связей. Этот процесс оказался универсальным и существовал во все времена истории, а не только сегодня, когда все кричат о глобализации, и возникли даже разные течения антиглобалистов, как когда-то возникло течение луддитов, ломателей машин, лишавших работяг работы. Ровно точно так же, медленно расползаясь по планете, ведет себя и жизнь. Раз возникнув, она постепенно владела некогда стерильной планетой. Экспансия вообще характерна для разных форм жизни, а экономика — форма жизни. Одно из своих открытий Бродель сформулировал так. Обычное правило заключается в том, что цивилизации выигрывают игру. Они одерживают верх над культурами, над первобытными народами. Культура — это цивилизация, которая не достигла своей зрелости. Как видите, он разделил культуру и цивилизацию, поставив цивилизацию превыше культуры, и снова оказался прав. Потому что культура во многом предрассудочна, а цивилизация универсальна. Давайте с этим разберемся. Цивилизация, по Броделю, это железная поступь прогресса, а культура, которая этой поступью разрушается, является ничем иным, как местечковыми деревенскими обычаями населения, носящими, скажем так, этнографический характер. Причем в эту этнографию можно включить не только платье и национальную одежду, но и мелкие языки, которые исчезают, смываемые волной большого языка, имперского или языка международного общения. Нивелирующее наступление цивилизации на деревенскую культуру и называется процессом глобализации. Многим от чего-то растворяемую местечковую культуру становится жалко. В результате возникают упомянутые нами выше антиглобалистские течения, которые, по сути, являются антицивилизационными и противоэкономическими сектами. Что же такое культура по сути своей? Привычка. Люди привыкли поступать так-то и так-то, как деды их и прадеды поступали. Например, взять да под покровом ночи намазать ворота дегтем в чужом доме. Когда-то в русских деревнях считалось, что если кому-то ворота дегтем намазали, значит, сильно опозорили живущую за воротами девицу, указав на аморальное поведение онной. Сейчас, в современном городе, двери дегтем не мажут. Во-первых, попробуй еще найди деготь. Во-вторых, изменилась сама мораль. Потому что прогресс цивилизации размывает диковатые деревенские нравы, как часть диковато-агрессивной деревенской культуры. Ну или, например, сплясать в присядку, подпоясавшись кушаком. Это тоже деревенская культура. И она тоже размывается. Сейчас никто в присядку не пляшет и кушаком не подпоясывается, кроме специально обученных людей, которые делают это на сцене, чтобы потешить публику. А вот еще прекрасный пример традиционной культуры. Забить человека камнями до смерти за неправильное поведение. Такое в самых отсталых районах мира до сих пор еще практикуется. Например, прошла девушка за ручку с каким-то парнем по улице, а местная традиция-то строго-настрого запрещает. Как результат, страшное наказание. На место всей этой вековой дикости приходит глобализация, то есть мировая универсальная культура, городская по сути своей, не такая жесткая, очень толерантная, то есть терпимая и спокойная, гуманная, мягкая, прощающая человеческие слабости. И начинает горячим потоком цивилизации мощно размывать угловатые суровые куски национального деревенского рафинада. И что любопытно, так было во всей эпохе глобалистического наступления города на деревню, или, что то же самое, развитого центра на отсталую периферию, цивилизации на культуру. Людям с узким мышлением кажется, что это плохо, что они теряют какие-то милые особенности. И действительно, в городах уже никто не ходит в цветастых национальных одеждах, а носят международные костюмы или футболки, джинсы, кроссовки. Никто не пляшет в присядку. Обычаи формы национального поведения не соблюдаются, а нивелируются до примерно единого международного стандарта. Никому больше не мажут двери дегтем, не засылают сватов к невесте, не забивают камнями, и вообще кажется всем на всех наплевать, что деревенскому сознанию представляется обидным, непривычным и неуютным. Оно в большом городе чувствует себя по-сиротски. Хорошо бы кого-нибудь убить за оскорбление чувств верующих в культуру. Однако наступление городской экономической культуры на полудикую деревенскую культуру натурального хозяйства в рамках всей планеты — это объективный исторический процесс, который начался тысячи лет тому назад и продолжается по сию пору, о чем мы позже и поговорим. А пока уточним. Большой город, мегаполис — это сама цивилизация и есть, ее наилучшее воплощение. Можно еще сказать, что город производит цивилизацию, а деревня производит еду. Когда-то давным-давно вся планета была одной сплошной деревней, точнее, пестрым мозаичным множеством разнокультурных деревень, племен, этносов и народностей. Люди в разных местах планеты жили традиционным укладом в соответствии с племенными обычаями и географическими условиями. А сейчас планета все больше становится одним глобальным городом, где люди живут нетрадиционной, более-менее стандартной жизнью, ходят в кафе и в офисы на работу, едят пиццу, уже не национальную итальянскую еду, а пищу, давно ставшую интернациональной. Смотрят одинаково американское кино, на компьютерах у всех стоит один и тот же Windows, ездят они не в национальных конных повозках, а на автомобилях международных концернов. Большой город интернационален, то есть вненационален. Он спокойно вмещает и растворяет множество разных культур, перемешивая их до усредненного состояния и превращая в пиццу, в сувенир. Сильно помогает размывать, уравнивать и усреднять национальные культурки интернет, то есть глобальный трансграничный информационный обмен. Глобализация — это и есть мировой охват. Информация, финансовые потоки и товары современного мира свободно пересекают границы стран. Нам сейчас кажется, что все это — примета современности. Но так было и тысячи лет назад, кроме интернета, естественно. Экономика бурно росла и всегда стремилась соединить и обезграничить мир настолько, насколько позволяли тогдашние системы связи и тогдашний транспорт. Ведь глобализация — естественное следствие развития экономики. Об этом и поговорим. Экономика против насилия. Чуть раньше было сказано, что города производят цивилизацию, а сельский труд производит еду. Испокон веков, еще до всяких государств, до экономики, до цивилизации, когда люди жили племенами, как дикари, они умели добывать еду. Это дело нехитрое. Даже животные добывают себе еду. Как же наша дикая полуживотная жизнь постепенно перетекла сначала в культуру, а потом в цивилизацию? Через что? Через обменные процессы, которые составляют суть экономики. Иногда кажется, что применение орудий труда было первым шагом к очеловечиванию обезьяны, то есть к цивилизации. Данная точка зрения о том, что труд создал человека, была модной в позапрошлом веке и даже послужила толчком для появления в экономике разных трудовых теорий. Марксизм, например. Но это не так. Животные тоже порой применяют орудия труда, используя для этого подходящие предметы, и даже иногда сами производят орудия труда, обламывая и заостряя подходящие палки, например. Но никакой цивилизации у них нет. Цивилизация начинается с экономики, то есть с обменных процессов. Ты мне, я тебе. Я тебе банан, а ты мне камушек красивый. Эти первичные обменные процессы — то зерно, из которого потом вырастает большая экономика. Причем, что интересно, меняются предметами или услугами в стае только равные особи, то есть стоящие в стадной иерархии примерно на одной ступени. Вожак или любая другая доминантная особь скорее отнимет у нижестоящего члена своей стаи то, что ему нужно, потому что он сильнее, а равным приходится меняться. То есть экономика — это обмен между равными. Она от природы демократична и гуманна. Мы видим, что в мире существует два основных способа получить от кого-то желаемое — отнять и выменить, применить насилие или сделать это на добровольных началах. Первый способ — война. Второй — торговля. Что гуманнее? Понятно, что насилие — менее гуманная и цивилизованная вещь, чем добровольный обмен по согласию. Поэтому именно экономика и технический прогресс лежат в основе гуманизма, развивают мягкость нравов. Как сказал кто-то из философов, ценность человека впервые была открыта рабовладельцами. Это парадоксальная фраза. Мы привыкли плохо относиться к рабству. Мы привыкли к мысли о том, что человек рождается свободным, и никто не может принудить его делать что-то против его воли. Но эти вольные мысли, которые кажутся нам естественными, всего лишь следствие технического прогресса, развития экономики и вытекающей отсюда гуманизации мировоззрения. А когда-то рабство было естественным и даже прогрессивным, потому что до эпохи рабства, во время племенных войн, пленных вообще не брали и в рабов не обращали, их просто убивали. И иногда даже ели, как дичь. Потому как в те времена еще не было развитых орудий труда, технологии были примитивны, соответственно, с их помощью каждый человек мог добыть себе продукции едва на прокорм. В таких условиях рабство было просто бессмысленным. Сколько раб наработал, столько примерно и съел, а его ведь еще контролировать надо и орудиями обеспечить. И лишь когда технический прогресс дал людям такие орудия труда и такие технологии взаимодействия с природой, которые позволили получать избыточный продукт, коего хватало не только на собственный прокорм одного трудящегося, а и лишку оставалось, вот тогда этот избыток стало можно отнимать и присваивать. Так рабство обрело экономический смысл. А убийство пленных смысл потеряло. Раб стал не обузой, а ценностью сам по себе. Поэтому и говорят, что ценность человека была впервые открыта рабовладельцами. В этом плюс рабства. А в чем минус рабства? А в том, что раб выключен из экономики. Он вещь, инструмент, живое орудие труда, которое не зарабатывает себе деньги и не тратит их. Вместо него и с его помощью зарабатывает и тратит хозяин. Если у нас есть некое условное сообщество из 200 человек, где, например, двое хозяев, а остальные рабы, то есть попросту представляют собой хозяйские вещи, такие же как серп, кувшин или жернов, то вот вам и вся экономика. Из 2 человек. Маленькая очень. Только двое могут меняться друг с другом товарами. А если бы все эти люди из нашего примера были свободными и сами для себя зарабатывали деньги, то есть сами придумывали и находили себе занятия, нужные для остальных, чтобы менять результаты своего труда на результаты чужого труда, если бы они все тратили заработанные деньги на свои желания, то в экономическую деятельность были бы включены все эти 200 человек. Сравните сами, какая экономика больше? Экономика из двух обменивающихся или из 200, где вращается и реализуется больше денег, товаров, желаний, возможностей, новых идей? В общем, основная беда рабовладельческой экономики состоит в том, что раб из экономики выключен, то есть не заинтересован в результатах своего труда. Все равно все отнимет хозяин. Именно поэтому рабовладельческий строй был переходным, то есть он был шагом от тотальных убийств чужаков через лишение их свободы, но оставление в живых, к свободному миру. К миру свободных людей, каждый из которых волен действовать в экономике, то есть участвовать в общественно полезной деятельности ради своих личных интересов. Главный парадокс здоровой экономики в том и состоит, что человек ради своих шкурных интересов вынужден работать на благо всех, иначе результат его труда будет никому не нужен. Его никто не купит, и лентяй останется без денег. А денег-то каждому хочется. И потому человек вынужден вкалывать, хоть и ради себя, но обеспечивая при этом интересы других. Экономика сначала отменила убийство, потом дала рабам свободу, чтобы расширить рынок. А что такое вообще рынок? Рынок — это второе имя народа. Если ты выходишь на рынок со своим товаром, это значит, что ты его предлагаешь людям. То есть люди, которые готовы покупать и продавать, составляют рынок в широком смысле этого слова. А в узком смысле слова «рынок» — это просто место, где горожане собираются специально с целью что-то купить или продать. Рынок в узком смысле можно назвать сердцем городской цивилизации. Почему? Да потому что, как мы выяснили, именно города производят цивилизацию. То есть изобретения, книги, искусство, технологии, новые смыслы. А все города мира у всех народов во все времена начинались с чего? С центральной площади. Вы никогда не задумывались, зачем вообще в городах существуют площади? Ну, улицы и проспекты, бульвары и переулки — это понятно. Любая улица — просто дорога с двумя рядами домов, чтобы можно было между домами проехать. А зачем нужно уширение в виде площадей? Они ведь отнимают драгоценное место, где можно было бы построить дома. Однако в каждом городе есть зачем-то площади. Это бывшие места для рынков. Рыночные площади. И Красная площадь в Москве — бывшая рыночная площадь. И знаменитый Римский форум, где решались политические вопросы, всего лишь рынок изначально. То есть с рынков, с мест обмена начинались города. Рынки были центрами притяжения, главными местами городов, зернами цивилизации. Кстати, о зернах. Выше я назвал зерном будущей экономики способность обезьян, коими мы являемся, к обмену. При этом мы видим, что экономика началась в середине стаи, там, где общаются равные, более сильные, стоящие выше в стадной иерархии, могут просто отнять. Так вот, вертикальные отношения подчинения, то есть общение сильных со слабыми, называются иерархическим общением. А горизонтальное общение равным с равными, когда отнять или приказать невозможно и приходится договариваться, это общение сетевое. Вам какое больше нравится? Под начальство прогибаться? Или с коллегой беседовать. Современный мир становится все более сетевым, демократическим и все менее иерархическим, то есть сетевые структуры и сетевое общение в нем вытесняет общение насильственно-приказное по принципу начальник-подчиненный. Сетевое общество умнее, потому как для того, чтобы приказать, много ума не надо. А вот для того, чтобы убедить, договориться, нужно искать аргументы, налаживать взаимодействие, спорить, доказывать, понимать чужую точку зрения. Одно из величайших древних цивилизаций, мощное сияние которой светило человечеству сквозь века, была цивилизация Древнего Рима. Причем не имперского, иерархического Рима, каким он стал позже, а раннего, республиканского Рима, то есть демократического государства, где не было царя, а была система управления в виде римского сената, принимавшего законы и состоявшего из равных, что вызвало к жизни искусство риторики, сложную речь, логику, породило суд и адвокатуру, многопартийную политику и вовлеченность в политическую жизнь всего гражданского общества, поскольку политические партии пытались убедить своими аргументами избирателей принять то или иное решение. Иными словами, цивилизация, экономика, торговля и гуманизм, который позволяет увидеть в другом существе человека со своими интересами, а не объект твоего воздействия, Это вещи, стоящие рядом бок о бок и растущие вместе. Развивающаяся в результате технического прогресса экономика порождала гуманизм так же неизбежно, как растущая на дереве ветка порождает нежные ярко-зеленые листочки. Многие наивно полагают, интуитивно придерживаясь трудовой теории, что в основе экономики лежит производство. Сделал что-нибудь и обменял на сделанное кем-то другим. Поменял результат своего труда на результат чужого. Это неверная теория, как уже говорилось. Точнее, неполная. Потому что первичен не труд, а обмен как таковой. То есть важнее не производство, а торговля. Ведь можно меняться, не имея никакого производства вовсе, не работая ничуть. Я нашел яйцо в гнезде и поменял на услугу. Ты у меня вшей поищешь. Это уже обмен, социальная коммуникация. При этом никакого производства еще нет. Все происходит на уровне стадных отношений, развивая и усложняя эти самые отношения. Запомним, торговля важнее производства, первичнее. Там, где развивалась торговля, развивалась и цивилизация. Потому что торговые караваны везли с собой помимо товаров новые технологии, новые знания и навыки, алфавитный принцип, арабские цифры, новую математику. Там, где множились рынки, там всегда было процветание, рассвет искусств, наук и ремесел. А там, где торговые пути по разным причинам сокращались, человечество вступало в темные полосы своей истории. Трагичные. Ведь у человечества есть только два режима, в которых оно существует. Люди или воюют, или торгуют. Экономика или смерть.